22 июня. 22 июня стояло тихое марево. До Булгара на Волге эскадры Дорнье не долетали. Взрослые сидели на скамеечках и вели тихие сумрачные разговоры. Дети носились меж стволами аргамаковского сада, изображая военные самолеты. «Ура! Ура! Война началась!» — кричали они. Какой-то пьяный командир прошел мимо забора, бабахнул в небо и проорал: «Через неделю в Берлине!» Мне 8, почти 9 лет. Я уже вычитал все батальные сцены из «Войны и мира». Завидую тем, кто идет на фронт, в частности, дяде Феле. Он куда-то уходит, вроде бы по соседству, и возвращается без своей великолепной черной шевелюры. Я потрясен. Значит, вот так все это происходит. Дерзновенный герой приходит куда-то, где сидят какие-то брыла, и добровольно предлагает свои усилия для борьбы против немецкого врага. Его первым делом тут же провожают в подсобную комнату и окатывают под ноль. А пол в этой комнате мягко устлан отхваченными шевелюрами, никто не подметает, потому что щетки нет. Мужчины становятся носителями острых, похожих на археологическое оружие, голов. Он призывает нас всех сфотографироваться. Себя, тетю Котю, бабу Дуню, которая все еще на эти техночудеса смотрит с удивлением, тетю Ксению с ее твердым и добрым мужским лицом, Галетку, Шуршурчика и меня, который к этому времени уже неотделим от семьи. Довоенное детство было каким-то странным образом освещено фотографией. Ведь нашим ближайшим соседом был популярнейший в городе мастер электровелографии Соломон Израилевич Майофис. Те, у кого был доступ к его шедеврам, не могли забыть портрет молодого демонического красавца в черном цилиндре и выгравированную по негативу надпись. Футурист Владимир Маяковский после выступления в Булгарах на Волге. Однажды вокруг Акси-Вакси поднялась какая-то фотографическая суета. Мне было тогда 7 лет, и я не понимал, почему меня ведут в соседнюю двухкомнатную квартиру, демонстрируют Соломону Израилевичу, и почему он так долго осматривает меня со всех сторон. На следующий день в сопровождении тети Коти и дяди Фели отправились в ателье. Там ждала меня нетронутая новая одежда, задник, изображающий окно и за окном тенистую аллею, и место действия – богатая, то есть многоподушечная кровать, на которую меня и усадили во всем новом. В результате получилась профессиональная большая фотография. 7-летний мальчик с большой косой челкой, в дорогих, тщательно отутюженных брюках, в отменных, зашнурованных доверху ботинках, в темной рубашке из плотного сатина, в пионерском галстуке, забранном в октябрятский значок, сидит там, где посадили, то есть на кровати, и держит на коленях переводную книжечку американского фольклора с отчетливо видной надписью «Сказки дядюшки Римуса». Прожив всю жизнь, Акси-Вакси так и не понял, в чем смысл того парадного фотопортрета и для кого или для чего он предназначен. Быть может, кому-то надо было показать, что дети крупных врагов народа живут в комфорте и благоденствии. Сомнительно, что этот снимок предназначался родителям, отделенным друг от друга 8-часовыми зонами в тот год, 39-й, когда они, один в угольной шахте, другая на лесоповале, проходили страшный процесс адаптации к лагерной жизни. Мальчик не знал ничего ни о лагерях, ни о лесоповале, ни о ледяных шахтах, ведь по семейной легенде его родители были посланы родиной в долгосрочную важную командировку. Я помню себя в 3-летнем возрасте. Сижу в столовой горсоветовской квартиры. Один, за круглым столом. Передо мной глубокая тарелка с манной кашей. В структуре каши видны круги, как следы первичного вращения материи. Так мне, во всяком случае, кажется сейчас. В центре каши янтарным сгустком расплывается ложка доколхозного то ли солнца, то ли масла. В полной меланхолии я взираю на кашу. Да как же я со всем этим справлюсь? В жизни мне не одолеть этой манной. Скорее уж она залепит мне все дырки без разбора. Нянюшка Агашенька умильным, неискренним голоском старается обмануть бдительность дитяти. «Уж вы отведайте сладости этой питательной, батенька Акси-Ваксенька. Уж сделайте вашу маменьку-женюшеньку счастливой». У всех трех женщин, то есть у нянюшки Агашеньки, нянюшки Фимушки и бабушки Дунюшки, механическим образом открываются все три рта в предчувствии первого детского заглота. Увы, ничего не получается. Красный принц от ложки выворачивается. «Каховка, каховка, родная винтовка, горячая пуля, лети! Иркутск и Варшава, орел и каховка, этапы большого пути!» Пришел отец. Открывает патефон. Принц Акси еще пуще блажит. «Да ведь мы же договаривались». Оказывается, в прошлый раз было достигнуто соглашение крутить ручку в обмен на 3 ложки каши. 7 лет спустя, за год до ленд-лиза, голодному Акси-Вакси в промерзшем аргамаковском доме без конца снилось медлительное вращение жирной и сладкой с янтарными струйками и прожилками массы. Как будто в этом и крылось какое-то непостижимое спасение. От окончательного голода спасала нас тогда Фира Мироновна Шпрудель, заведующий большой столовой, которой прикреплены были 2 вуза, 3 почтовых ящика, а также подвижный контингент, двигающийся от фронта до Урала и обратно. Однажды тетя Котя напечатала в местной газете лживую заметку о пункте питания и о его трудолюбивой директорше. А потом организовала и беседу на радио, которую по фальшивым тонам можно было сравнить только со встречей Молотова и Риббентропа. С тех пор Фира Мироновна стала слегка патронировать семью Котельников. Иногда она могла, к примеру, сказать так: «Пришлите с бидонами ваших деток, я наполню их супом». Отправлялась целая бригада. Бригадиром выступала 16-летняя Майка Шапира. В валенках и в платке ее можно было принять и за 13-летнюю подростковщину. Зато 9-летний Акси-Вакси тянулся изо всех сил, чтобы вытянуться до 11 и как бы возглавить отряд. Что касается 7-летней Галеточки, то ей не надо было никем притворяться. Дитя есть дитя. Кроха Шуршурчик все время просился, чтобы его взяли с собой, чихал, сморкался и басовито ревел. Однако ему позволили присоединиться к суповым экспедициям только через год. Присоединиться не то слово, он старался всех возглавить и первым войти в вечно гудящее здание, держа в руке маленький эмалированный бидончик. Чаще всего молодые котельники рассаживались за отдаленными столами, с которых еще не успели собрать грязную посуду. Иногда все столы были заняты, и тогда приходилось, как тогда говорили, подпирать стенки. С оттаившей одежды капало на кафель. Оглушали эхоподобные грохоты в глубине пищевых цехов. Тошнотворновато несло от мокрых тряпок. Так шел час за часом. Зарок был такой – самим не напрашиваться, ждать. Проходила Фира Мироновна в меховой накидке, делала вид, что не замечает. Наконец брала за руку Шуршурчика и подводила всю команду к раздаточному прилавку. Все бидоны, как эмалированный миниатюрный шуршурчика, так и трехлитровые цинковые старших детей заполнялись совершенно черным и тяжелым супом. Железные дужки резали ладони. На трамвайной площадке дети ставили бидоны к ногам и таким образом согревали утомленные конечности. Я один раз снял крышку, чтобы понюхать запах горячего, дохнуло чем-то полностью несъедобным. Дома зерна чечевицы всплывали к поверхности, а основная масса, то есть грязь, состоящая из земли, глинцы, смешанной протухшей растительности, камешков, осколков кирпича, веточек, каких-то щепочек, оседала на дно. Две трети супа состояли как раз из этой мрази. Тетя Ксения половником снимала зерна и перемещала в кастрюли. Затем несколько раз процеживала чечевицу через марлю. Иной раз набиралась солидная сковорода хорошего продукта. Жарили на подсолнечном масле, а затем с аппетитом поглощали. Иногда чечевица перемешивалась с картошкой, луком, крошечными кусочками краковской колбасы. Однажды во время такого ужина в дверь постучали, и вошла большущая фигура в кожаном пальто и в штурманской фуражке. «Иван, это ты? Как я рада!» — вскричала тетя Котя. «К столу, к столу!» Не приседая к столу и не раздеваясь, данный Иван, так во всяком случае с той поры стала называть его Майка, вынул из кожана солидную банку свиной тушенки и водрузил ее на столе. Затем взял под козырек и предложил руку тете Коте. «Прошу прощения за похищение нашей блистательной радиофеи». Тот его крепко качнуло, но он быстро выправил курс и повел к выходу нашу сверкающую глазами и зубами радиофею. Когда они скрылись, все оставшиеся бросились к окну. Было видно, как он усаживает на диванчике армейского Виллиса нашу тетю Котю и сам усаживается рядом, норовя влепить ей жаркий поцелуй. За откинутой полой кожаного пальто мелькнула штанина, украшенная широким лампасом. Водитель с погонами сержанта ВВС завел машину и помчал в глубину замаскированного города. Генерал был никем иным, как первым кавалером золотой звезды Героя Советского Союза, полярным летчиком Иваном Несопьяном. В 1934 году он первым приземлился на льдину возле затертого сухогруза «Стальные челюсти». Именно он доставил на материк первую партию спасенных. После многих экспедиций друзья-пилоты Ливаневский, Лепедевский, Чкалов, Байдуков и Беляков стали шутить, что Ивану Месопьянову надо пройти операцию по расширению груди, иначе некуда будет вешать правительственные награды. Начало Великой Отечественной войны застало Ивана в должности главкома транспортного крыла РККА. Плачевные были дни для советских покорителей воздушного океана. Неуклюжие машины рушились из поднебесья, пылали неохраняемые аэродромы. Катастрофически уменьшался парк отечественной авиации, а вместе с ним и профессиональный состав. И только к концу 1942 года Западного фронта стали достигать летящие из Штатов через Аляску, Чукотку и Колыму новенькие «Дугласы». Генерал Месопьянов лично командовал проводкой многих воздушных караванов, ведомых как американскими, так и советскими пилотами. В конце концов, восточная часть Ленд-Лиза оказалась под его началом. В Булгарах на Волге разместился его штаб. В этом городе, на базе нескольких эвакуированных с запада заводов, возник новый авиационный центр, который мог обеспечить пополнением отчасти и серьезный ремонт перед отправкой на фронт. Крестьянский сын из рязанских глубин, Иван Месопьянов обладал двумя уникальными чертами характера. Во-первых, ему претило сквернословие. Никто никогда не слышал в его устах матери Щинской густо-поперечной. Предпочитала переходить на «вы», и от подобных переходов трепетали лихоимцы и халтуртрегеры. Второй уникальной его чертой было влечение к драматургии. Среди военных документов на его огромном письменном столе всегда находилось место для сброшурованной пачки бумаги, и он то и дело, даже издалека, бросал алчные взглядики на эту пачку. «Эх!» — думал он, — «эхма! Закрыться бы на тройку дней! Катать бы страницу за страницей! Читать бы их полудюжинами моей котики! Показывать в лицах!» Недавно в Болгарах случилась сенсация. Самый могущественный в округе генерал пришел в местный драм-театр с комедийно-героическим сочинением «Вынужденная посадка». Некий эннский экипаж совершал перелет на гидроплане с Байкала на Волгу. Повсюду сияло солнце и отражалось во множестве больших и малых резервуаров. Все три летчика были в отличном настроении, ели шоколад, напевали песенку «С утра просил вас я о свидании», делились секретами личного характера. И вдруг все разразилось всякими донор-ветрами. Мрак, вспышки, раскаты. Ничего не оставалось, как приводниться на первом попавшемся болоте. Вляпались в камышовую жижицу, скособочились, заглушили моторы. Всю ночь пилоты не спали. Сначала переругивались на русском, чувашском, марийском и лоро-ветландском, потом на крыле варили суп из шпротов и, наконец, уселись рядком и раскурили свои трубочки. «Знаете ли вы мордовскую ночь?» «Нет, вы не знаете мордовской ночи!» «Поют! Поют в заливных лугах олимпийские лягушки Аристофана, и только лишь время от времени казалось авиаторам, что иногда сквозь заливистые пения холоднокровных доносится лирическое трио пышущих мечтою дев». И, наконец, все заснули, и те, которые вытянулись на крыле, и те, что дребезжали перепонками в камышах, и только лишь девичья группа набирала все больше экзальтаций. В 6 утра стало вздыматься солнце, и на фоне зари обозначились 3 красивых силуэта женских колхозных бригадиров. Один силуэт был из механизаторского отряда, второй из отряда конной тяги, третий из мясомолочного сектора. Ну а далее, конечно, пошла разыгрываться квипрокво колхозная авиационная комедия с некоторым налетом Голливуда и примесью Шекспира. Акси-Вакси довольно долго не мог забыть свой первый поход в театр. Началось с того, что сияющая тетя Котя прибежала домой и выхватила из редикюля стопку каких-то бумажек. «Дети, собирайтесь, мы получили полдюжины контрамарок». Их всех контрамарочников усадили на каком-то балкончике, который назывался «ложей». Разве это не от слова «ложить»? Почти с самого начала началась сплошная смехота. Кто-то бухнулся, кто-то шлепнулся, кто-то чем-то подавился, а кто-то даже пукнул. Мы прямо в ложе умирали, да икоты. Один какой-то дядька в рубашке с кушаком, вроде бы пароли председатель колхоза, говорит: «Геморрагические усилия», а генерал встает в своей ложе и поправляет: «Гомерические усилия, товарищ народный артист Колосятников, отнюдь не геморрагические». От этой поправки народный артист поскользнулся, разрыдался и больше уж до конца спектакля без костылька не появлялся, а публика еще пуще захохотала. Во втором отделении было не так смешно, потому что вступила в ход сталинская, животворная, никоим образом не живодерная идеология. Колхозники стали помогать летчикам, а летчики – колхозникам. В конце концов, приходя к завершающей персонификации слов и поцелуев, открыли общую свадьбу. И не менее 15 минут валяли дурака за столами. А потом все молодожены полетели на освобожденном гидроплане прямо на всесоюзную спартакиаду физкультурников, осененные портретами любимого вождя. Когда мы вышли из театра с невиданным доселе ларцом конфет, руководство взяли на себя почти взрослые Майка Шапира и Бэбка Майофис. Мы все взялись за руки и образовали то бегущую, то скользящую цепочку. Котельники, Майофисы, Савины и трень-брень. Мягкий снег усиленно покрывал раскатанные дорожки. Кое-где на открытых местах снег скрипел под ногами. Нас перегоняли девушки и дамы в валеночках с модельными туфельками под мышкой. Чайка смело пролетела над седой волной, пели они. Глаза их сверкали, отчетливо сверкали. И они мечтали о том, что когда-нибудь и в их колхоз спустятся капитаны Пятого океана, а может быть и настоящие транспортники Ленд-Лиза.